«С днем рождения», — сказала тетя и похлопала меня по макушке. Расправившись с завтраком под поздравления дяди и даже Дадли, из-за чего мне стало совестно, что я сама его не поздравила. Но никакая совесть не могла перебить предвкушение от поездки в магазин, предстоящей готовки торта и кучи различных вкусностей. День протекал замечательно. Я выбирала различные продукты, слушая комментарии и советы тети, а дядя и кузен выступали как грузовая сила. И я даже моргнуть не успела, как большая часть еды была готова. А вскоре и вкуснейший шоколадный торт можно будет доставать. Как вдруг прозвенел звонок в дверь. Мы переглянулись, и, так как никто не ждал гостей, Вернон пошел открывать двери. Тетя была поглощена готовкой, а я и Дадли с интересом посматривали в сторону входа. «Разрешите представиться, я Альбус Дамблдор, директор школы чародейства и волшебства Хогвартс, а также магический опекун мисс Поттер», услышала я со стороны входа. А также скрип зубов дяди Вернона не оставлял сомнений в том, что здесь замешано что-то магическое. Пока я пыталась вспомнить, где слышала имя Альбус Дамблдор, гостя успели пригласить в дом и усадить в гостиной, в которую вскоре перебрались и тетя с дядей, наказав мне следить за едой. Пока Дадли беззастенчиво подслушивал разговоры взрослых, я должна была корпеть над плитой, но повезло, что все уже было почти готово, и последнее блюдо достаточно оставить на маленьком огне. Посмотрев на развесившего уши Дадли, я решила исправить вселенскую несправедливость и присоединилась к нему, попутно пригрозив кулаком, если он проболтается об этом. «Она не поедет в ваш Хогвартс», — услышала я категорический голос дяди. «Я понимаю ваше нежелание отдаляться от родного человека, но все же это не вопрос желания, а буквально жизни девочки», — раздался по гостиной успокаивающий голос, в котором чувствовалась мудрость прожитых лет. «Думаете, я поверю в эту чушь?» — раздраженно спросил Вернон. «Дети не могут взрываться из-за отсутствия обучения. Из-за его отсутствия они максимум что могут, так это стать тупы, как пробки». «Верно», — подтвердил слова дяди Дамблдор, «но такие дети, как мисс Поттер, особенные. Девочка обладает великими силами и великим же потенциалом. Если ее не обучить, то она просто не будет знать, как им распорядиться, и может сотворить поистине ужасные вещи. Чтобы вы лучше поняли, как это работает, мистер Вернон, я приведу пример. Вот вы производите дрели и кладете инструкцию внутрь упаковки. Без этой инструкции человек может просто не знать, что это и как это работает. Думаю, вы не понаслышке знаете множество различных случаев, где люди находили довольно причудливые применения вашим товарам, что не всегда хорошо заканчивалось для новаторов. Вот и со способностями мисс Поттер также. И, боюсь, она сможет сотворить что-то намного хуже, если не будет знать, что к чему. Но это же бред, все еще не сдавался дядя, я наводил справки. Особенные дети нормально учились в других школах, и ничего вокруг не взрывалось, и они сами не превращались во что-то странное. Это так, вновь подтвердил слова дяди Дамблдор, но вы не располагаете всей информацией. Увы, вам неоткуда знать, что среди особенных детей есть различия, хоть они и похожи по внешним проявлениям, но в самой сути кардинально различаются. Есть скрибы, которые тоже обладают некими особенностями, но сама магия им не подвластна, по крайней мере, прямое на нее воздействие. А есть волшебники и ведьмы, которые могут управлять магией, и если их не обучить, то это самое неумелое управление может привести к совершенно непредсказуемым результатам. Вот тогда и происходят различные события, о которых ваша жена, несомненно, рассказывала. Но это же, хотел было что-то возразить Вернон, но почему-то остановился. В гостиной образовалась какая-то гнетущая тишина, а я наконец вспомнила о письме, что пришло мне целую неделю назад. Получается, сам директор школы пришел за мной, интересно, почему? Нечего грустить, добродушно сказал Альбус Дамблдор. Хогвартс – это самое безопасное место в мире, а также лучшая магическая школа для волшебников и ведьм. И самое прекрасное – это то, что место, зарезервированное за мисс Поттер, совершенно бесплатно и не будет стоить вам и сикля. Хоть что-то хорошее, недовольно пробормотал Вернон. Что же, раз мы все решили, то когда я уже смогу увидеть мисс Поттер и поздравить ее с 11-летием? Радостно спросил Дамблдор. Услышав последние слова директора Хогвартса, мы с Дадли переглянулись и быстро стартовали на кухню. Я только-только успела подбежать к плите, как услышала приближающиеся голоса. «Надеюсь, ваш подарок это не какая-то магическая чушь», — причитал дядя Вернон. «О, не стоит волноваться, мистер Дурсль, в моем подарке нет ничего опасного или нарушающего ни магические законы физики», — добродушно ответил Дамблдор под недовольное ворчание дяди и смирившийся вздох тети. Обернувшись, я наконец смогла рассмотреть Альбуса Дамблдора. Он и правда выглядел магически. Высокий мужчина в возрасте, может, старше дяди Вернона, с длинными седыми волосами и бородой. Он носил темно-фиолетовую мантию с желтыми звездочками, что медленно мерцали, а на голове была остроконечная шляпа в цвет мантии. «А вот и именинница!» — радостно воскликнул Дамблдор, разведя руки в стороны. «Я помню тебя совсем маленькой. Все же как быстро растут дети!» — сказал он, покачав головой, и присел рядом со мной. «Вижу, тебе не совсем удобно видеть такого старика рядом с собой, но, увы, в мире магии таких стариков просто море, и все они ужасно скучные, так что тебе надо будет привыкнуть. Но не будем о грустном. У тебя же день рождения, и я, как твой магический опекун, приглашаю тебя завтра на прогулку в магический квартал, где ты сможешь купить все нужное к школе. А также держи ключик». Подмигнув мне, Дамблдор вложил мне в руки золотой ключ, что был размером с мою ладонь, с веревкой, отливающей серебром и золотом, продетой через кольцо на конце. Он очень важен. Не потеряя его, сказав это, он быстро принял вертикальное положение и спросил о времени начала празднования. Несмотря на наличие лишнего рта в лице моего магического опекуна, что бы это ни значило, мой день рождения прошел просто шикарно. На столе было множество различных блюд, к большей части которых я приложила руку. А немного странные истории Дамблдора скрашивали вечер и веселили не только меня с Дадли, но и тетя с дядей иногда посмеивались. Жаль, что день быстро начал подходить к концу, и Альбусу Дамблдору нужно было домой, в Хогвартс. «Что же, это было замечательное празднование», — сказал директор Дамблдор, стоя перед входной дверью, и обратился ко мне. «Не забудь, что завтра в 12 мы пойдем за покупками, так что освободи свой график». Распрощавшись со всеми, незваный гость, который сам по себе стал отличным подарком на мой день рождения, вышел на улицу. Дядя с тетей и кузеном сразу же пошли в дом, я же смотрела в спину волшебнику, сжимая в руке золотой ключ, что я повесила себе на шею. Вот только когда он внезапно буквально исчез с улицы, я чуть не грохнулась на пол, но вскоре до меня дошло, что это и вправду магия, прямо как у магических зверей, и я смогу научиться так же, пробормотала я себе под нос, а счастливая улыбка сама собой образовалась на моем лице. «Закрой уже двери», — крикнула с кухни тетя. «Сколько можно там стоять? Увидишь ты этого Дамблдора завтра, не переживай». «Да, тетя Петуния», — повторила я заученную фразу и захлопнула дверь. «Как жаль, что скорый поход на магический рынок не отменяет работу по дому», но я все же смогла унять нервозность, мешающуюся с предвкушением, и начать делать дела. Уже ближе к 11 я отпросилась у тети и направилась в ванную сражаться со своей шевелюрой и нехорошими мыслями. Увы, в этой неравной схватке мои волосы вышли абсолютными победителями, но зато я полностью победила хандру, что накрывает меня каждый раз при взгляде в зеркало. Надев свой выходной сарафан и напялив босоножки, я принялась ждать Альбуса Дамблдора, стараясь игнорировать странные взгляды тети, что точно были обращены в прошлое, и не надо спрашивать у меня, откуда я это вообще узнала. Стоять перед закрытой дверью и посматривать на стрелку часов, что показывает без 1:12, было волнительно. Но вот мое ожидание закончилось, и в дверь сразу же кто-то постучался. «Здравствуйте, Альбус Дамблдор», — поздоровалась тетя, открывая двери. «И вам доброго дня, миссис Дурсль», — вежливо поздоровался директор Хогвартса и перевел взгляд на меня. «Готова к прогулке?» «Да», — сказала я и начала интенсивно кивать. «Тогда пошли», — сказал Дамблдор, улыбнувшись в усы и протягивая мне руку. Я, конечно же, за нее ухватилась. А когда мы уже выходили, то тетя в напутствии сказала, чтобы меня вернули не позднее 20:00. «Не волнуйтесь, миссис Дурсль, мы справимся быстрее», — заверил тетю Дамблдор, и мы направились вперед прогулочным шагом. «А мы сейчас также переместимся, как и вы вчера». Не смогла я сдержать любопытство и задала один из множества вопросов директору, который шел и напевал какой-то до жути прилипчивый мотивчик. «А ты бы хотела испытать этот способ перемещения?» — спросил он меня, наклонив голову. «Конечно», — невольно воскликнула я от возбуждения. «Что же, тогда должен предупредить, что ощущения от него не из приятных», — поглаживая свою бороду, предупредил меня Дамблдор. «Наверное, Увидев мою готовность к неприятным ощущениям, он взял мою руку покрепче и сделал что-то. Не знаю, как это лучше всего описать, но похоже было, что меня сначала засасывало в одну точку, а потом резко выбрасывало из другой. Я даже не успела ничего толком понять, как уже стояла перед каким-то заведением с вычурной вывеской. «Дырявый котел», — прочитала я с вопросительной интонацией. Начав же осматриваться вокруг, я определила, что мы находимся в городе, вот только было непонятно в каком именно. Не успела я присмотреться к зданиям и некоторым видам магических зверей, которые с поразительной стойкостью игнорировали как машины, так и людей, Дамблдор задумчиво хмыкнул, чем привлек мое внимание. «Неплохо для первого раза. Как ощущения?» С интересом в голосе спросил он меня. «Ну, я ничего особо не смогла понять, но нормально», чуть подумав, ответила я. «Раз так, то не стоит стоять столбом посреди улицы», кивнув, сказал Дамблдор. «Вижу, тебе интересно, где мы оказались. Как ты думаешь, что это за место?» «Какой-то город», выдвинула я очевидное в принципе предположение и поспешила дополнить. «Что-то связанное с магией. Не припомню таких городов, разве что в Лондоне есть пара институтов, что ломают голову над разгадкой магии. Хогвартс находится в Лондоне». Услышав от меня эти предположения, Альбус Дамблдор мягко рассмеялся и пошел неспешным шагом в сторону дырявого котла. «Не совсем», — добродушно сказал он, — «мы вправду в Лондоне, а это заведение», — указал он свободной рукой на вычурную вывеску, — «один из проходов в магический мир. А вот сам Хогвартс находится не в Лондоне. Боюсь, до него тебе надо будет добираться через вокзал Кингс-Кросс, но уже без моей помощи. Думаю, твои родные помогут тебе безопасно добраться». «Понятно», только и смогла сказать я, ведь не говорит же мне, что я сомневаюсь в своих тете и дяде. Уж точно Вернон не станет связываться с чем-то магическим добровольно, хотя он может просто не заходить на этот Кингс Кросс. Пока я раздумывала о своем, мы уже вошли в заведение. Пройдясь по нему, Дамблдор собрал множество любопытствующих взглядов, но никто нас не остановил или не окликнул. Что же до самого заведения, то оно представляло из себя кафе с огромным витражным окном, что освещает множество столов и людей в причудливых одеждах, что сидят за ними и ведут свои беседы. Вот только по помещению летали подносы с различной едой, а грязная посуда с освободившихся столиков сама грузилась в ездящую туда-сюда тележку. Отвлеченная зрелищем, что, очевидно, было обычным делом для магического мира, так как никто вообще не обращал на творившееся волшебство какого-либо внимания. Говорить же о различных зверьках, что сновали между столов и лежали на балках под потолком, и смысла не имело. Из всего разнообразия я смогла распознать только Низла, который лежал на солнышке, и пару сов, которые беззастенчиво сидели на нескольких столах и принимали еду прямо из рук людей вокруг. «Вот мы и пришли к входу в магический торговый квартал», сжав мою руку покрепче, оповестил меня Дамблдор. От его голоса я встрепенулась и перенесла внимание на дверь передо мной, которая выглядела как обычная входная дверь, но побольше, чем та, через которую мы вошли, а еще у нее не было ручки. Дамблдор не стал ждать от меня каких-либо вопросов, а достал какую-то палочку и провел ей перед дверью. Она сразу же открылась, показав мне захватывающий вид на магическую улицу с самыми различными магазинами и насыщенными цветами, что слепили с непривычки. «Добро пожаловать на косую аллею», мисс Поттер, улыбнувшись в бороду, сказал Дамблдор. «Думаю, мы сначала пойдем за тем, что необходимо любому волшебнику. Первую волшебную палочку». В ответ я могла лишь глупо кивать и стараться закрыть раскрывшийся от удивления рот. Непредвиденные обстоятельства 1.04. Прямо передо мной пролетел шарик с крылышками, залетая в дырявый котел, а за ним сразу же побежал табун детей, которые еще младше, чем я. Я было посторонилась, но, как оказалось, это было не обязательно. Вход в заведение, что стал высокой аркой, расширился, предоставляя свободный проход для всех присутствующих, а когда все дети вбежали внутрь, то сжался обратно до своих прежних размеров. Дамблдор, понаблюдав за моей реакцией с минуту, улыбнулся в бороду и начал потихоньку двигаться вперед, все еще держа меня за руку. Идя по вымощенной разноразмерными гладкими камнями улице, я вертела головой из стороны в сторону, стараясь увидеть, услышать и охватить все вокруг. Множество зданий, что стояли по краям широченной улицы, были с огромными витринами, которые были заставлены самым разнообразным и трудноопределимым товаром. Люди в остроконечных шляпах и мантиях ходили туда-сюда, они смеялись, разговаривали, зависали перед витринами, заходили в здания, гладили низлов, сов, змей, маленьких дракончиков, лягушек, летучих мышей, деревянные корешки и еще множество других самых разнообразных животных, некоторые из которых я вообще никогда не видела. Там были и яркие, даже огненные, птицы, но были и те, что вызывали чувство дождя, а другие ассоциировались у меня с молнией, и это лишь то, что я успела заметить, мельком проходясь взглядом по разнообразнейшему животному миру косой аллеи. Но не одни животные были столь разнообразны. Тут и там стояли различные деревья, вокруг которых летали огоньки, переплетались лозы, и я даже заметила парочку, что поливали друг друга. Люди же были тоже самые разные. В самом начале мне бросились в глаза те, что были в остроконечных шляпах и мантиях, но было и множество других, кто носил и более привычную мне одежду. Официальные костюмы, сарафаны, цилиндры, шляпки, трости, майки, джинсы, кофты, штаны, сапоги, кроссовки, туфли и еще множество других самых разнообразных видов одежды, названия которых я так и не выучила, хоть тетя и настаивала, что это очень важно. Лавки же были очень необычными. Кроме захватывающих дух витрин, были и те, где сверкали названия перед входом, двигались вывески, буквы на некоторых перебегали на места друг друга, складываясь во вполне понятное название из очевидной тарабарщины. Некоторые здания возникали между других, стоило мне только посмотреть в их сторону, другие же исчезали, как бы прячась и стесняясь показываться мне на глаза, и все вокруг гудело, звенело, пело и призывало настроиться на трату всех своих денег, ведь все, что здесь продается, очень важно и, безусловно, нужно. Вся эта улица вызывала у меня ощущение праздника, и радостная улыбка не сходила с моего лица всю неспешную прогулку до одного из зданий, что как бы гордо выступило вперед, стоило лишь нам подойти поближе. Как же здесь весело. Вот мы и пришли к нужному месту, поглаживая бороду, сказал Дамблдор. Думаешь, стоит войти или еще погуляем? Я знаю отличное место, где подают отменное мороженое, но не советую заказывать у них загадочные вкусы. Все же шанс попробовать вкуснейший десерт не стоит той сотни самых разнообразных и не всегда съедобных вкусовых испытаний, что придется преодолеть. «Мороженое?» – спросила я, наклонив голову. Я давно не ела мороженое и уже было согласилась на предложение Дамблдора, но от здания рядом повеяло грустью. Оно как бы спрашивало, неужели я хуже мороженого? Я сразу же посмотрела на лавку с вывеской «Оливандер» и множеством больших палочек, что летали рядом с ней и выводили в воздухе разнообразные фигуры. Само же здание прекратило гордо выступать и как бы расстроенно задвигалось обратно, хоть и не сдвинулась со своего места ни на миллиметр. Увидев это, я сразу же проговорила скороговоркой. «Конечно, ты лучше мороженого. Мы сейчас же зайдем к тебе и выберем самую лучшую палочку», закончила я и с затаенным дыханием начала наблюдать, как здание вновь гордо приосанилось. «Вот как», задумчиво сказал Дамблдор и тоже посмотрел на здание, «тогда мы сходим сначала за всем нужным, а потом и передохнуть можно будет». «Верно?» – спросил меня он. «Верно», кивнула я в ответ. Мы спокойно вошли в лавку, чем вызвали у нее удовлетворение, что оставляло впечатление хорошо проделанной работы. У меня похожее чувство возникало каждый раз, когда я полностью убирала свой чулан и комнату. В самом же здании было не так многолюдно, как на улице, но и мало их тоже не было. Помещение было большим, со множеством мягких кресел и диванчиков, а в конце помещения за широким столом, где сидели улыбчивые люди, виднелись ряды стеллажей, между которых ходили, как я думаю, работники этого магазина. Перед широкими же столами стояли небольшие очереди из людей, которые то забирали какие-то коробки, то отдавали, а некоторые просто разговаривали. В одну из таких очередей мы с Дамблдором и встали. Люди перед нами были взрослыми и носили мантии с интересными узорами, что переливались и, кажется, медленно перетекали в совершенно другой рисунок. Я не прислушивалась, о чем они разговаривают, но общий посыл показался мне доброжелательным. Очередь перед нами быстро уменьшалась, и не прошло и 5 минут, как мы уже стояли перед стойкой с работником магазина, который, смотря в какие-то свои записи, заученно проговорил: «Добро пожаловать в лавку Элливандера. Мы предлагаем самый широкий выбор волшебных инструментов. Вы желаете заказать что-то особенное или купить уже изготовленные экземпляры? Приятно вновь увидеть тебя, Том». «Вижу, «После выпуска дела твои идут хорошо», — добродушно сказал Дамблдор, кладя руку на стол. «Директор Дамблдор», — резко подняв голову, сказал Том и расплылся в счастливой улыбке, «как же я рад вас видеть». «Да, вы правы, дела и вправду идут хорошо. Скоро мне могут доверить изготовление некоторых инструментов, но пока я лишь набиваю руку». «Я и не сомневался в тебе», — удовлетворительно произнес Дамблдор, «все же твой талант был очевиден». «Ха-ха», — смутившись, засмеялся работник, но практически сразу же продолжил. «Так вы сегодня по делу зашли? Помню, сегодня прилетела школьная сова с вашим сообщением, но я думал, что вы пойдете сразу к мастеру Элливандеру». «О, я к нему и собирался, но сам понимаешь, что лучше сначала узнать, не занят ли он, а уже потом решать, что делать, да и разгуливать по чужой мастерской, как у себя дома, я не привык», — сказал Дамблдор. «Ну да, вы, наверное, правы», — задумчиво ответил работник. «Я сейчас же попрошу кого-нибудь вас проводить». «Буду благодарен», — кивнул Дамблдор, и мы отошли в сторону удобных диванчиков. Прождали мы недолго, но я успел оценить мягкость подушек. К нам подошла девушка, которая радостно поздоровалась с Дамблдором и, пока мы шли, завязала с ним непринужденный разговор о минувших днях. Было бы интересно послушать про Хогвартс или магический быт, но беседа быстро стала напоминать так любимые тети разговоры с подругами, где они обсуждали, кто как из знакомых устроился, так что я быстро перевела свое внимание на окружающее пространство. В коридоре, по которому нас вели, были интересные обои, что мерно светились, а деревянный пол под ногами даже не скрипел, а как-то чуть мягко прогибался. Заинтересовавшись, я начала сильнее наступать на пол, что совершенно не отражалось хоть каким-то звуком. Дерево у меня под ногами больше напоминало мягкий ковер, что приятно прилегает к ступням. Это занятие так меня увлекло, что под конец пути я уже скакала по полу, на что пол упруго подбрасывал меня невысоко в воздух. Очнулась же я от столь интересного занятия, когда Дамблдор сказал: «Спасибо, что проводила, Вероника. Думаю, ты скоро найдешь милого сердцу человека. Всегда пожалуйста, директор». «Спасибо вам за совет», — сказала девушка и открыла нам дверь, что ничем не отличалось от тех, которые мы уже проходили. «Элливандер уже вас ждет». Мы вошли в комнату, что была заставлена высокими полками с коробками. Везде были какие-то палочки, а некоторые из них летали, гонялись друг за другом, обменивались вспышками, а некоторые просто лежали и отдыхали. Само же помещение было просторным, светлым, с большими окнами. Здесь также были те удобные кресла и столик, а еще массивный стол посреди комнаты, за которым сидел старик и рассматривал какой-то волос. Дамблдор, войдя в комнату, ничего не сказал и чего-то ждал. Наверное, пока Элливандер закончит свое занятие. А когда я начала ходить вокруг и рассматривать палочки, что как будто красовались передо мной, не выказал какого-либо протеста, так что я смело продолжила свое занятие. Палочки были самыми разнообразными. Они отличались не только цветом, стилем выполнения, узором, длиной, шириной, украшениями, но и впечатлением, что производили на меня. Некоторые были любопытными, другие – придирчивыми, третьи – властными, четвертые – остроумными, пятые – исцеляющими, шестые – страшными, седьмые – осторожными, восьмые – испугавшимися, девятые. «Вижу, вас захватило разнообразие палочек, мисс Поттер», – раздался рядом со мной голос Элливандера, который наблюдал за мной уже несколько минут. «Они такие разные, даже если и похожи внешне», – сказала я, рассматривая близняшек, одна из которых тяготела к красивому звучанию, а вторая предпочитала молчать. «Верно, мисс Поттер», — довольно сказал Элливандер, — «не бывает двух одинаковых палочек, даже если материалы и мастер, который их изготовил, были теми же. Вам понравилась какая-то из тех, что вы уже просмотрели?» — спросил он меня, чуть подумав. «Ммм», — задумалась я, осматривая пройденный путь, а потом повернулась к старику, который стоял прямо за моей спиной, и сказала: «Нет, они все очень хорошие, но чтобы прямо понравиться, не думаю». Элливандер носил темную мантию без каких-либо узоров, морщины на руках и лице показывали его возраст лучше любых слов, а седые, короткие волосы дополняли образ мудрого старца. Он был чем-то похож на Дамблдора, но без бороды и старше. «Вот как», — задумчиво сказал он, — «очень жаль, тогда нам стоит подобрать вам, мисс Поттер, палочку, что будет так же необычно, как и вы», — вопреки своим словам, Элливандер совсем не жалел, Мне даже показалось, что он был несказанно счастлив. Оливандер поманил меня за собой вглубь помещения, а Дамблдор молча последовал за нами, осматриваясь вокруг с таким же интересом, как и я. Мы вошли в смежную комнату, где было еще больше палочек, что сразу же направили все свое внимание на вошедших. «Я помню, как ваши родители покупали у меня палочки, мисс Поттер», — начал говорить Оливандер, взмахивая рукой. Большинство палочек сразу же взмыли в воздух и отлетели в сторону, оставив лишь несколько лежать на своих постаментах. Их палочки были хорошими, как и сами люди, что их носили. Мисс Эванс так радовалась своей покупке, что бросилась обниматься, яркая и порывистая девушка. А вот мистер Поттер лишь дисциплинированно поблагодарил меня, но я видел в его глазах затаившихся бесенят, что должны будут показать себя, стоит лишь ослабнуть контролю родителей. И палочки были им под стать. В вашем же случае, мисс Поттер, все сложнее и проще одновременно. Вы не добрые и не ярки, как ваша мать, но при этом открыто и не терпите лжи ни своей собственной, ни окружающих. Вы не показательно послушны, как ваш отец, и не скрываете внутри свои порывы. Нет, если вам что-то не нравится, то вы незамедлительно об этом сообщите и не будете мириться с внешним воздействием, что будет пытаться контролировать вас силой. Но уж если вас убедить в правильности какого-либо поведения, то и вы усмирите свой норов, соглашаясь с такой необходимостью. Все это влияет на то, какая палочка вас выберет, и я могу предложить вот эти варианты, проговорил Оливандер своим убаюкивающим голосом, закончив сортировать палочки, положив их на специальные стойки. Палочки, что не были удостоены предстать передо мной, с интересом наблюдали представление, как и Оливандер, который отошел к Дамблдору. Я же с интересом посмотрела на представленные палочки. Все они были необычны и показательно отстранены. Создавалось такое впечатление, что не только я оцениваю их, но и они меня. И спустя минуту гляделок я почувствовала, что могу выбрать любую палочку. Все они одобрили меня и были бы рады работать вместе, но меня все же что-то останавливало. Я не понимала, что именно, но, кажется, палочки поняли и указали мне куда-то в сторону. Повернув голову, я увидела на постаменте серую палочку с темным основанием, из которого идет вязь темных узоров, что полностью покрывали серую древесину. Сама же палочка была бесчувственной, холодной и при этом теплой, контрастной. Когда я повернула в сторону постамента с необычной палочкой, которая даже и не думала подчиняться взмахам рук мастера Оливандера, взрослые ничего мне не сказали, а значит, я могу попробовать и эту. Чем ближе я подходила, тем сложнее становилось сделать следующий шаг. Палочка как будто говорила, что всяким слабакам к ней не стоит даже и подходить, не то что трогать. Но для меня это лишь значило, что я должна сделать следующий шаг, ведь я, может, и плакса, но точно не какая-то немощная девочка, которая не может хорошенько вдарить за все плохое. И вот я стою перед палочкой, которая возвышалась на постаменте. Увы, дотянуться до нее я не могла, так как руки были коротковаты, что сразу же отозвалось насмешкой со стороны палочки и издевательским посылом, что можно было интерпретировать как «возвращайся, когда ручки да ножки будут подлиннее». Но я точно не могла. У меня была лишь одна попытка, и если я сдамся сейчас из-за своего роста, то эта палочка никогда меня не признает, даже если я вернусь и попробую снова. Это мое предположение сразу же подтвердили остальные палочки, что даже заохали от негодования, на что серая палочка лишь презрительно фыркнула. Слезы невольно скопились на моих глазах, и я впилась взглядом в столь привередливую палочку. Я взглянула в саму ее суть так глубоко, как не позволяла себе ни с одним живым существом. Все окружающее пространство размылось и стало неважным, оставив лишь меня и выбранную мной палочку, до которой я не могла дотянуться. В ответ на мой взгляд узоры на палочке мерно засветились темным серебром, выказывая неудовольствие от такого наглого обращения. Мой же взгляд утонул в самой глубине палочки, открывая ее тайны. За всем надменным и пренебрежительным фасадом скрывалась одинокая жизнь, что слишком сильна для всех вокруг, но убежденность в собственном превосходстве не дает укрепиться сомнением в выбранном пути, оставляя лишь простую и понятную прямую, по которой та стремится пройти, а если встретит препятствие, то разнесет его на куски или прогрызет себе путь по ровной и уже давно намеченной прямой. Увидев все это, я поняла одну простую истину. Лишь сильнейший достоин держать ее в руках. Тот, кто не побоится сложностей, тот, кто пройдет свой путь с высоко поднятой головой и не склонится под давлением ни внутренним, ни внешним, тот, кто будет сильнее всех и при этом не остановится на достигнутом. Все это отдавалось где-то внутри меня легким ностальгическим чувством, и я ослабила хватку на своей магии. Жизнь среди тети и дяди научила меня ее сдерживать, ведь всякий раз, когда мое баловство выходило из-под контроля, Вернон и Петунья очень злились и отчитывали меня, вбивая в голову простые истины. Например, что не стоит поднимать машину дяди, когда он опаздывает на работу, не стоит сжигать новые шторы тети, не стоит высоко летать над землей, не стоит копаться в сожалениях людей, не стоит оживлять игрушки Дадли, не стоит собирать нечаянно разбитую вазу магией, не стоит менять цвет всего подряд и еще тысяча всех этих не стоит. Каждый мой проступок был разобран моей тетей до мельчайших подробностей, чтобы я понимала, почему то, что я делаю, неправильно. Хоть и было это объяснение в очень экспрессивной форме, но я все же вскоре начала понимать, что не все веселящие меня забавы так же веселы для всех остальных, и начала сдерживать свои порывы. Сейчас же Палочка хочет демонстрации силы. Не просто хочет, а жаждет найти достойного, который будет совершенствовать сам себя и ее саму, того, кого можно принять равным. Воздух вокруг меня задрожал, и я впервые за несколько последних лет свободно выдохнула. Я уже начала забывать, как это было прекрасно, дышать полной грудью и пропускать через себя магию. Наконец, вовне изливался несдерживаемый поток, и это было прекрасно. Я чувствовала, что могу сотворить все, что взбредет мне в голову. Взлететь – не вопрос. Поджечь здесь все – легче легкого. Затопить – тоже можно. Раздробить на мелкие кусочки все вокруг – нужен лишь щелчок пальцев. Я вновь посмотрела на Палочку, как бы спрашивая ее вердикт, но мне ничего не ответили. Палочка просто лежала и пыталась сбежать. Последняя моя мысль сразу же заставила Палочку поторопиться, и она буквально взмыла в воздух. Я ничего не понимала. Я же показала свою силу. Разве нет? Так почему же она убегает? Недостаточно. Моя облегченная улыбка уступила слезам, и я взмыла в воздух за этой обманщицей. А если силы все еще недостаточно, то надо просто выпустить больше. Пропустить через себя больше магии, усилить напор, и тогда эта привереда точно признает меня, но это возымело обратный эффект. Она поднялась еще выше и, кажется, пыталась найти место, где можно спрятаться и переждать. Переждать? Что переждать? Ты же сама искала силу, разве нет? Почему моя сила не подходит? Почему ты меня не принимаешь? Ответа мне никто не дал, но он уже не был мне нужен. Раз меня не хотят принимать, то я заставлю. Прогрызу путь к тому, чего желаю. Устремившись за Палочкой, я не смотрела по сторонам, все еще полностью сосредоточившись на Палочке, что нагло обманула меня. Меня. Злость и негодование смешивались, добавляя мне стремление, а Палочка все не могла сдаться. Она пролетала под столами, между стеллажами, огибала людей и зверей, залетала в висящие в воздухе огромные капли воды, пролетала сквозь огненные смерчи и сильные ливни, а я гонялась за ней, вообще не сбавляя скорость, а лишь наращивая ее. И вот, тянясь за ней всем телом, я наконец ухватилась за темную ручку, и это сразу же изменило все. По телу прокатилась теплая волна, что сразу же вымыло мою обиду и оставило лишь ясное ощущение одобрения и прошедшего испытания. Ведь силу надо не только показать, но и доказать, что ты не пустобрех. От накатившего облегчения я засмеялась так громко и от всей души, что слезы злости и раздражения сразу же преобразились в слезы веселья и радости. А выразить все свои чувства я решила в одном очень импульсивном поступке. Вскинув руку с моей палочкой вверх, я пропустила через нее поток магии, что всегда проходил сквозь мое тело. В ясное небо сразу же выстрелила ветвистая молния, громыхая так сильно, что отдавалась во всем моем теле. Когда же эмоции наконец чуть отпустили, я наконец осмотрелась вокруг. Множество людей и животных смотрели на меня, висящую в воздухе посреди улицы. В их взглядах было столько разных эмоций, что я чуть растерялась, но вскоре послышались первые хлопки, а некоторые даже начали свистеть, а потом единицы людей в толпе подняли свои палочки и тоже запустили в небо по молнии. Среди этих людей были и Дамблдор с Оливандером, к которым я поспешила спуститься. «Я ведь ничего не испортила?» — чуть опасливо спросила я взрослых, теребя палочку. «Ох, что вы, мисс Поттер, конечно, нет, по-доброму улыбнувшись, ответил Оливандер. «Лучше пойдем отпразднуем столь необычную покупку. Альбус, у тебя же есть свободное время?» – спросил он, поворачиваясь к задумчиво гладящему бороду Дамблдору. «У меня весь день свободен, Гаррик», – кивнул директор Хогвартса. «Замечательно», – хлопнул в ладоши Оливандер, а затем повел нас через уже успокоившуюся толпу. «Непредвиденные обстоятельства 1.05. Ха-ха-ха», – смеялся Оливандер, постукивая по столу. «Давненько я не видел таких догонялок за палочкой. А как двигалось-то, Альбус? Ты же видел?» «Видел, Гаррик», — кивнул Дамблдор, поглаживая бороду. «У мисс Поттер большое будущее, если не будет лениться». «Да», — протянул Оливандер, а потом посмотрел на палочку в моих руках и продолжил. «Такие палочки очень редки, мисс Поттер. Берегите ее и никому не отдавайте». «А почему они редкие?» — с интересом спросила я, сжимая эту привереду покрепче. «Ну, во-первых, не каждый мастер сможет такую изготовить, во-вторых, сами эти палочки очень избирательны, а значит, найти ей нужного волшебника будет довольно сложно. Например, та, что выбрала вас, была изготовлена мной как эксперимент. Я хотел повторить великую старшую палочку и прямо загорелся идеей. Дерево бузины, волос фистрала и моя собственная придумка, добровольно отданная кровь единорога. Получилась просто красавица, но более высокомерная, чем ее старшая сестра по духу. Думал уже, что ее избранника смогут увидеть только мои внуки, а то и правнуки, но вот как вышло. И 20 лет не прошло с ее изготовления, как вы, мисс Поттер, пришли на мой порог. Вот как, круто, буквально загорелись мои глаза от восторга. А что за старшая палочка? Можно на нее посмотреть? Ишь, какая любопытная, Альбус, усмехнулся Оливандер и потрепал меня по голове. «Твоя очередь утолять неуемные порывы малышки». И вправду, задумчиво сказал Дамблдор, а потом с ухмылкой продолжил. «Ты уже видела эту палочку сегодня. Вот только сможешь ли ты вспомнить ее, правда?» Простодушно спросила я и начала оглядываться, чем вызвала добродушный смех у взрослых и у палочек, что летали вокруг и с интересом слушали беседу. Пока я отвлеклась на поиск загадочной старшей палочки, Дамблдор с Оливандером начали говорить о каких-то своих делах, но я так и не смогла увидеть никакой другой палочки, что могла бы называться сестрой моей собственной, и поэтому быстро вернулась к взрослым и расстроенно рухнула в удобное кресло. Поиски не увенчались успехом. «Мисс Поттер?» — с интересом спросил меня Дамблдор. «Нет, я не могу ее найти», — грустно сказала я. «Неужели она успела спрятаться?» «Возможно», — загадочно сказал Дамблдор, но вскоре поднялся с кресла и обратился к Оливандеру, который уже отвлекся на какой-то мерцающий шарик. «Пожалуй, мы уже достаточно заняли твоего бесценного времени, Гаррик. Тем более, нам надо еще много чего купить к школе». «Да, понимаю», — рассеянно ответил Оливандер. «Приходи в любое время, Альбус. Я всегда рад тебя видеть. Пока», — помахала я рукой на прощание, но он только кивнул в ответ. Когда же за нашими спинами закрылась дверь, то мы в молчании пошли на выход. Не знаю, о чем думал Дамблдор, но я рассматривала свою палочку и думала, какое имя ей дать, ведь у ее сестры есть крутое имя. Старшая палочка. Но вот в голову мне ничего хорошего не лезло, а младшая палочка не звучит. От мысли о заковыристом названии меня отвлек вопрос Дамблдора, который он задал, когда мы подошли к столу с работниками лавки. «Как думаете, мисс Поттер, удобно ли вам будет всегда держать палочку в руках?» задумалась я. «Нет, если одна рука всегда будет занята, то это будет не очень удобно. Да и держать ее всегда в руках, а она не может летать рядом?» «Конечно, может», — улыбнулся в бороду Дамблдор, «но попробуйте ей об этом сказать». Я сразу же посмотрела на свою палочку, что пока не имеет крутого названия, и попыталась пообщаться с ней, как при встрече, но ничего в ответ не получила. А когда я начала стучать по ней пальцем, то Дамблдор положил свою руку мне на плечо и сказал: «Удивительные изделия, палочки. Без волшебника они живут свою жизнь и имеют характер, но стоит им только попасть в руки нужного мага, как они резко расслабляются и ничего не хотят делать». «Но почему?» — с непониманием спросила я, чувствуя от палочки сонное довольство. «Когда палочка выбирает волшебника, она настраивается на его магию. Можно сказать, что состояние палочки характеризует магию ее владельца», — изрек Дамблдор, похлопывая меня по спине. «И моя магия спит?» — спросила я, создавая на свободной руке сгусток пламени, но Дамблдор сразу же его потушил взмахом руки. «Не спит. Скорее, просыпается, и не стоит играть с огнем, особенно в деревянных помещениях», — строго сказал Дамблдор под конец. «Да, простите, чуть потупилась я, раньше у меня не получалось так летать, вот я и подумала, что и с пламенем ничего не случится. Хм, без нужного обучения лучше не пользоваться столь сырым воздействием. Может, из вас и выходит сильный поток магии, но когда начнете познавать искусство, то поймете, какой растратой занимались сейчас и во время погони за палочкой. Хоть и вышло эффектно, да», — закончил Дамблдор, поглаживая бороду. «Вот как, значит, мне нужно будет сшить карман для палочки или лучше чехол?» — спросила я, смиряясь с маячащим на горизонте занятием вышивкой. «Можно и так, но я советую купить специальную кобуру, что крепится на бедро. Она продается здесь же, а еще идет в комплекте со всеми нужными чарами, так что палочка из нее не вывалится, только если волшебник сам этого не захочет», даже как-то с гордостью сказал Дамблдор. «Это же отлично», — обрадовалась я, «надо быстрее купить, пока они не закончились». Так, мы и взяли кобуру для палочки, и я сразу же ее надела. Один ремешок проходил через плечо, а второй — через талию. Кобура сама застегивалась на нужном размере, и вот я уже стою с ножнами для палочки, что были украшены красивым цветочным узором. Выглядело это странновато. У меня как будто был меч в ножнах, что не совсем сочеталось с платьем. Тетя будет недовольна моим нарядом. Немного потренировавшись выхватывать палочку, я одобрила покупку и поспешила к выходу из здания, но Дамблдор свой шаг даже и не думал ускорять, так что я мучительно долго ожидала его у выхода. Целых 2 минуты. «Директор Дамблдор, а почему я смогла так хорошо летать? В прошлые мои разы я безвольно висела в воздухе, а направление вообще не выбиралось правильно, и я много чего дома тогда побила. Один раз я вообще вылетела через открытую дверь, и тете с дядей пришлось вызывать спасателей с длинными лестницами», — поинтересовалась я у опытного волшебника. «Хм», — хмыкнул он, задумавшись, — «скорее всего, из-за того, что магия была еще не до конца подконтрольна вашей воле. Во сколько вы воспарили над землей в первый раз?» «Мне было», — задумалась уже я, — «где-то 5». «Хах», — усмехнулся Дамблдор, — «неплохо. А потом еще пробовали летать? Я старалась этого не делать, так как тетя с дядей очень ругались, и вообще, я иногда своей магией много чего рушила, что не добавляло им добродушия. Начала я смущенно рассказывать о своих провинностях, но иногда оно само случалось, и тогда происходило много всякого веселого, но иногда страшного. Один раз я чуть не спалила весь дом, в другой затопила, может, в моменте это и было весело, но я довольно быстро встречалась с последствиями. Так что в последние 2 года я старалась сдерживать свои порывы изо всех сил, что у меня неплохо выходило», — с гордостью сказала я, но потом грустно добавила: «до сегодняшнего дня». «Понятно, но зато теперь вы можете контролировать магию получше, не как взрослый и обученный волшебник, конечно, но вы сами уже успели оценить свои возможности. А что до вопроса почему, то это из-за возраста. Где-то к 11 годам жизни у волшебника вырабатываются нужные рефлексы по ее управлению, а также сама магия начинает вытекать стабильнее», — пояснил мне Дамблдор, — «и я вроде как его даже поняла. Значит, когда я стану старше, то и контроль магии улучшится?» — с интересом спросила я. «Увы, нет», — наигранно опечалился Дамблдор, — «такой подарок приходит только к 11 годам, а вот все остальное зависит исключительно от дальнейших стараний отдельно взятого волшебника. И я смогу перемещаться так же мгновенно, как и вы?» — улыбнувшись, спросила я. «Конечно, но только после очень долгой работы над собой», — довольно кивнул Дамблдор. «Круто», — восторженно протянула я. «Пока мы шли куда-то по косой аллее, я не забывала осматриваться и подмечать всякие интересные штуки. Например, никто здесь не летал, кроме магических животных, о чем я сразу же сообщила Дамблдору. Ах, это, здесь запрещено летать. Есть, конечно, исключения, например, молодой волшебник, который гонится за чем-то, но это лишь единоразовое послабление», — поучительно сказал он. «А почему?» — спросила я. «Ведь летать намного удобнее и быстрее». «Ну, чтобы это понять, можете представить, что было бы, если бы всем маглам с 11 лет выдавали по мотоциклу без какого-либо экзамена, и они бы все стали на них разъезжать», — размеренно начал пояснять Дамблдор. «Получилось бы довольно потешно, но жутко неудобно. Да и выматывающие это дело полеты, не думаете?» «Наверное», — сказала я, задумавшись. «И вправду, было бы весело, но вряд ли долго. Пока я представляла мир, где все рассекают на байках, мы как-то быстро дошли до какого-то монументального белого здания с мраморными колоннами и золотыми воротами на входе. Само здание ощущалось старым и знающим себе цену. Оно как будто было уверено, что бы ни случилось, то простоит здесь еще тысячу лет, а то и вечность. «Вот наше следующее место для посещения», — сказал Дамблдор, протягивая руку, которую я машинально взяла, «банк Гринготтс». «Банк?» — задрав голову, спросила я. «Вам нужно взять деньги?» «Ох, нет, мисс Поттер, это вам надо узнать о своих активах», — сказал Дамблдор, улыбнувшись. «Но я здесь никогда не была. Откуда у меня могут быть деньги в этом Гринготтсе?» Поинтересовалась я, когда ворота бесшумно открылись перед нами, и мы вошли в здание. «Может, вы здесь и не бывали, мисс Поттер, но ваши родители были», — ответил мне Дамблдор, спокойно идя вперед. «Значит, родители», — пробормотала я, осматриваясь. «Первое, что мне бросилось в глаза, это настоящий кентавр, который проходил мимо нас в компании человека», но я практически не растерялась и вскоре перевела взгляд на окружение. Огромное помещение с высоченным потолком, что подпирают мраморные колонны, и огромными люстрами, а если посмотреть вниз, то можно увидеть отполированный каменный пол с каким-то знаком, возможно, со знаком самого банка. Вокруг сновали волшебники, и я даже заметила, как некоторые, заходя в какие-то выемки в стене, исчезали в зеленом пламени. Некоторые просто разговаривали друг с другом, а кто-то подходил к столам с работниками банка. И вот сами работники были очень выделяющимися. Люди со сморщенной кожей, заостренными ушами и подбородками с меня ростом, и все они носили официальные костюмы. Если присмотреться, то они были везде. Заходили в соседние помещения, переносили какие-то свитки и коробки, разговаривали с волшебниками, а также сидели за высокими столами, к которыми подходило большинство посетителей этого места. К этим посетителям присоединились и мы, но направились мы не к боковым столам, а к самому главному и по совместительству высокому и нагруженному стопками бумаг и драгоценных камней больше остальных. Альбус Дамблдор, немного пугающе проскрипел работник банка, как только мы подошли поближе, тебе не рады в Гринготтсе, уходи. Ох, что вы, как будто и не услышав угрозы в голосе, сказал Дамблдор, это не я к вам пришел, а мисс Поттер, которую я имею честь сопровождать. Вот как, недовольно скривился работник и повернул голову в мою сторону. Мисс Поттер чего-то желает, я прямо чувствовала кожей, как этот человек придирчиво меня осматривает, но загвоздка в том, что я не знала, что отвечать. Дамблдор молчал и даже отступил чуть назад, как бы говоря, что я сама должна действовать. Что же, раз мы пришли за какими-то деньгами, то это мне и стоит сказать. Я желаю проверить свои финансы, собравшись с духом, сказала я вроде как что-то на взрослом. А у мисс Поттер есть ключ, задал еще один вопрос он, подбирая совсем уж пробирающую до мурашек интонацию. Какой вообще ключ? У меня нет и здесь я вспомнила, что все же носила с собой ключ со вчерашнего дня. Прикоснувшись к нитке на шее, я поддела ее и продемонстрировала работнику золотой ключ, что прямо светился золотом. Я еще думала что-то сказать, но этого не потребовалось. Работник прокряхтел какую-то неразборчивую фразу, и вскоре возле нас появился другой такой же невысокий человек. «Прошу за мной, мисс Поттер. Банк Гринготтс рад, что вы наконец вернулись, я сейчас же провожу вас до вашего сейфа», — сказал он таким же скрипучим, но все же более жизнерадостным голосом. В ответ я лишь кивнула и последовала за работником. Дамблдор не отставал от нас, и вскоре мы оказались в каких-то пещерах. Здесь было просторно, сухо и довольно светло, но вид резко контрастировал с тем, что я увидела на входе. «А почему здесь все такое другое?» Задала я вопрос в воздух, ожидая ответа. «Эти проходы были проложены в день основания Гринготтс», — с ностальгическим вздохом ответил провожающий. «Они не терпят вмешательства и будут расценивать любое изменение как вторжение. И что тогда случится?» Заинтересовавшись, спросила я. «Лучше вам не знать, мисс Поттер, спать будет легче», — кровожадно ответил он, и мне резко перехотелось спрашивать что-либо еще. Наши шаги отдавались эхом по всему коридору, создавая жуткую атмосферу, которая, впрочем, меня ничуть не волновала. А вот сами стены были, как и здание банка, уверены в своей монументальности и неприступности, а также красоте. Последнее было довольно сомнительно, и я даже осмотрелась внимательнее, чтобы удостовериться, не пропустила ли я какое-то произведение искусства или красивый узор, но нет, все те же стены пещеры, освещенные множеством ярких шаров, что летали над нашими головами. Вскоре мы дошли до платформы, к которой примыкал открытый и довольно вместительный вагон, в который быстро проследовал работник банка. «Проходите, мисс Поттер, мы отправимся к вашему сейфу через пару минут», — сказал человек, проводя руками по какой-то плите и дергая за рычажки, что были напротив, как я поняла, сиденья водителя. «Директор Дамблдор», — я вопросительно посмотрела на него в надежде на совет. «Не стоит волноваться, мисс Поттер», — сразу же ответил он и зашел в вагон. «Прокатимся с ветерком. Давненько я на таких не ездил, уже и забыл, каково это», — пробормотал он, занимая одно из свободных мест. Решив, что так и надо, я заняла другое свободное место рядом с директором и принялась ждать. Как и сказал наш провожатый, через несколько минут мы тронулись. Сначала вагон ехал довольно медленно, но с каждой секундой скорость возрастала, а я даже не чувствовала никакого встречного ветра или тряски. Перед глазами начали мелькать множество проезжаемых нами проходов, развилок и огромных пещер. Мы ехали вниз, вверх, вбок, наискосок, а один раз даже перепрыгнули огромный обрыв, отрываясь от рельсов. В этот же момент я увидела, что на дне широченного обрыва лежали просто горы золотых монет. Интересно, это тоже чей-то сейф? Но не успела я привыкнуть к быстро мелькающим видам, как наш транспорт резко остановился, что, как ни странно, не вызвало у меня каких-либо неудобств. «Приехали», — проскрипел наш водитель и, подождав, пока мы выйдем, покинул вагон. «Дайте мне еще пару минут, мисс Поттер». Я с интересом наблюдала, как человек подошел к единственной здесь двери, что была без какой-либо ручки или замка, и начал водить по ней руками. Возможно, это какая-то особая магия, я не услышала каких-либо щелчков, но вскоре на двери появилась замочная скважина, и работник, указывая на дверь, сказал: «Прошу, мисс Поттер». Повторять два раза мне было не нужно, и я быстро подошла к двери. Сняв с шеи ключ, я вставила его в замок. Я уже собиралась провернуть его, как это делала с обычными дверьми, но почувствовала тепло в руке, и не успела я спросить, что именно происходит, как дверь открылась. Помещение было довольно просторным, но все в том же окружении скучных, но высокомерных пещерных стен, а вот само наполнение было интересным. Горы золотых монет, что были аккуратно сложены в высокие башенки, множество книг на полках, различной посуды со шкафами, а также целый постамент, заставленный шкатулками с различными драгоценностями. «В личном сейфе, мисс Поттер», — начал говорить работник банка, пока я осматривала все вокруг, что она унаследовала от Джеймса и Лили Поттер, находятся все сбережения ее родителей, а также пожертвования от всех, кто был благодарен вам за избавление магического мира от темного волшебника, известного как тот, кого нельзя называть. Деньги и предметы роскоши поступают по сей день. Со списком ваших благодетелей можете ознакомиться вот за этим столом», — указал человек на ничем не примечательный стол, на котором было несколько башенок из свитков, а также какое-то запечатанное письмо. Все предметы были проверены на наличие проклятий. Те, что были безопасны, находятся здесь со всем описанием их свойств и стоимости в различных магических народах, указал работник на постаменты, шкафы и полки с книгами, что уже попадались мне на глаза. Те, что были прокляты, отправились в соседнее помещение, указал он на золотую дверь, что терялась на фоне гор золота. Вы сами можете решить, что с ними делать, все описания и стоимость имеются. Честно, у меня прямо глаза разбегались, а улыбка не собиралась сходить с лица. Непринужденно я подошла к столу со свитками и решила сперва начать с легкого, а именно с обычного письма. Вот только стоило мне взять его в руки и прочитать автора, как все хорошее настроение сразу же сгинуло и пришло осознание, откуда вообще у меня эти богатства, если то, что я вижу, вообще что-то стоит в мире магии. Вон Дамблдор и работник банка не выказали и капли восторга, как будто в этих видах нет вообще ничего необычного. Автором же письма была Лили Поттер, моя мама. Решив, что горы золота от меня никуда не уйдут, и я смогу их посчитать вот вообще когда угодно, я сжала письмо покрепче и повернулась к Дамблдору. «Здесь вообще много денег?» – спросила я его, чем вызвала странный хмык как у работника банка, так и у самого Дамблдора. «Можно сказать, что вы не будете бедствовать всю свою оставшуюся жизнь, «Мисс Поттер, даже если будете тратить по 1000 галлеонов в день, может, даже вашим потомкам что и останется», — ответил Дамблдор на мой вопрос, но я внезапно поняла еще одну вещь. «Я вот вообще не разбираюсь в валюте магического мира, а галлеон — это много?» Чуть стесняясь, спросила я, и, кажется, из-за этого вопроса наш провожатый схватился за голову и начал говорить какую-то тарабарщину. «Смотря для кого», — пространно ответил Дамблдор, не обращая внимания на поведение работника банка, например, для меня, как и для любого уважающего себя волшебника, галлеон ничего не стоит, а вот для какого-нибудь лентяя это будет неплохая сумма, которую можно потратить на себя. Значит, настоящий волшебник тратит горы золота каждый день, и моих запасов не хватит, если я захочу стать такой, как вы. Задала я еще один вопрос, осматривая свои недавно обретенные богатства. «Нет, что вы, мисс Поттер», — рассмеялся Дамблдор, — «по-настоящему великий волшебник не будет тратить и одного кната для получения того, чего хочет. Все эти горы золота ничего для него не стоят лишь потому, что он сам может сотворить все, что захочет». После его слов у меня пролетела вся наша прогулка перед глазами, и что-то я не могла вспомнить, чтобы Дамблдор вообще за что-то платил. «А это значит, мы украли эти вещи?» — спросила я потрясенно, кладя руку на рукоятку моей полочки. «Конечно же, нет», — развеселился еще больше Дамблдор. «Мисс Поттер, великий волшебник никогда не будет что-то красть или вымогать. Я расплатился с мастером Оливандером кое-чем намного более ценным, чем золото». «Вот как», — облегченно выдохнула я и уже собиралась спросить, «как же мне получить все нужное к школе, если я хочу стать великой волшебницей?» Но наш провожатый внезапно выкрикнул своим скрипучим голосом, и прошлого намека на жизнерадостность там и в помине не было. «Альбус Дамблдор, прекратите нести эту ересь. Если вы продолжите, то я буду вынужден выпнуть вас отсюда и не посчитаюсь ни с вашим статусом, ни с заслугами». Закончил он, а стены вокруг начали обращать пристальное внимание на директора Хогвартса. «Ох, что вы, не стоит принимать мои слова близко к сердцу», сказал Дамблдор, показывая свои пустые руки. «Я лишь ответил на вопрос своей подопечной и не собирался оскорблять столь великое место, как Гринготтс». «Мисс Поттер», подвигав челюстью и выдохнув, проскрипел человек, «не каждый способен создать все, что ему нужно, самостоятельно и уж тем более обмениваться чем-то ценнее золота с самим Оливандером. Поэтому валюта Гринготтса выступает посредником между волшебниками и магическими существами. Альбус Дамблдор же, нужно признать, достиг истинного мастерства в магическом искусстве, и как это ни прискорбно, но более не нуждается в наших услугах. И банк Гринготтса слова бы ему не сказал, если бы этот неуважающий традиции тип не говорил об этом на каждом углу. Из-за его слов наши клиенты стремятся уменьшить свои траты, а это недопустимо». Закончил он свою речь, что отражалось в стенах этой комнаты, но вскоре, как будто опомнился и, кашлянув пару раз, продолжил своим добродушным тоном. «Извините, мисс Поттер, я не смог сохранить профессиональность в этом вопросе, хоть Альбус Дамблдор и является вашим сопровождающим». Не знал я, что ответить на эту речь, а Дамблдор не собирался мне помогать, видимо, в этом здании не любит, когда он говорит, что подтверждало как поведение самого работника банка, так и стен, что с неодобрением смотрели на директора Хогвартса. «Я не обижаюсь, и ваша речь была очень познавательна, да, банк Гринготтс приносит свои извинения и надеется на дальнейшее сотрудничество с такой важной фигурой, как вы, мисс Поттер», — доброжелательно сказал человек. «Желаете взять что-то из сейфа?» Я, немного растерявшись, я посмотрела на Дамблдора, который с довольным видом поглаживал свою бороду, и, переведя взгляд на работника банка, на вдохе сказала: «Конечно, какую сумму вы посоветуете взять с собой для покупки всего нужного к школе и чтобы осталось что-то на карманные расходы? Я не очень хорошо ориентируюсь в волшебной валюте». «Вы обратились по адресу, мисс Поттер», даже как-то просиял человек. «Я как работник банка Гринготтса сейчас все вам объясню. Непредвиденные обстоятельства 106. Значит, золотая монета, это галлеон, серебряная, сикль, бронзовая, кнат», перечислила я еще раз, выходя из банка вместе с Дамблдором. «Вот только нужно будет запомнить их соотношение. А ведь я только разобралась с обычными деньгами, а здесь еще и с магическими мучиться», с тяжелым вздохом закончила я. Поход в банк прошел довольно занимательно. Местный работник рассказал мне про монеты и настоял, что нужно тратить деньги, чтобы экономика жила. Я так до конца и не поняла, что за экономика и почему она живет только при трате денег, наверное, еще какой-то особенный магический зверь. Еще в моем сейфе мы нашли отличный кошелек и сумку, что сейчас висит на моем плече, и они оба магические. Работник банка сказал, что они зачарованы, и одно из заклинаний – это незримое расширение, а значит, что в них может влезть намного больше вещей, и внешне это не будет заметно. Удобные вещички в общем. «Мисс Поттер, не стоит печалиться», — сказал Дамблдор, протягивая руку, за которую я уже машинально ухватилась. «Вам всего лишь нужно превзойти этого старика за время своего обучения, и знания валют, хоть магловских, хоть магических, просто не понадобится. Хм, а много тех, кто смог вас превзойти?» Поинтересовалась я задумчиво. «Их достаточно», — ответил Дамблдор. «Например, помните тех, кто запустил молнию в воздух после вас? Большая часть из них приблизились ко мне вплотную». «Эх», — расстроенно выдохнула я, — «я совсем не помню, был ли среди них хоть кто-то моложе 20. «Вам это и не нужно, мисс Поттер, ведь вы тоже выпустили молнию», — сказал Дамблдор. «Так это значит, что я уже практически догнала вас?» Обрадовавшись, спросила я. «Ха-ха-ха», — засмеялся Дамблдор в бороду. «Все верно, мисс Поттер. Вам осталось только обучиться использовать то, что уже имеете. Правда?» — с горящими глазами спросила я. «Конечно, правда», — кивком подтвердил свои слова Дамблдор. Воодушевленная этими новостями, я в прекрасном настроении раздумывала об обучении, где я намерена стать одной из лучших, иначе и быть не может. По словам Дамблдора, следующей лавкой, которую мы должны будем посетить, была мантия на все случаи жизни. Я не очень люблю магазины одежды, но Дамблдор заверил, что не будет меня заставлять что-то купить и довериться моему вкусу. А это значит, что я смогу сразу же выбрать понравившиеся вещи и не мучиться еще несколько часов в компании тети. Что логично, ведь тети Петунии здесь нет, а у нас вообще есть список того, что нужно купить. Внезапно осознала я факт того, что не представляю, на что именно собралась тратить свои деньги. Да, список указан в письме, которое вы получили и так расточительно отправили мне обратно, спокойно сказал Дамблдор. Но это не я, возмущенно ответила я. Это все дядя с тетей. Сказали, чтобы я написала отказ, а потом забрали и письмо из Хогвартса. Прямо из моей комнаты. Вот как, погладив бороду свободной рукой, сказал Дамблдор. Тогда я должен вернуть вам его, нырнув рукой в свою мантию. Он достал уже распечатанный и чуть помятый конверт и протянул его мне. Лучше оберегайте свои вещи и даже письма, ведь никогда не знаешь, когда что-то может пригодиться. Хорошо, с готовностью кивнула я, беря письмо в руки. Так, значит, в мантии на все случаи жизни я должна буду купить школьную форму, а палочка у меня уже есть, но я даже не знаю, где находятся остальные магазины. Начала я рассуждать вслух после того, как наконец прочитала письмо полностью. «А я вам на что?» — с веселой интонацией спросил Дамблдор.